Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Шримад Бхагаватам, песен 7, глава 9, которая называется «Прохлада успокаивает Господа Нарасимхадеву». Текст 15. Перевод стиха. «О непобедимый Господь, я совсем не боюсь Твоей наводящей ужас пасти и языка, Твоих глаз, сияющих, как солнце, и нахмуренных бровей. Я не боюсь Твоих острых и крепких зубов, не боюсь висящей на Тебе гирлянды из внутренностей, и меня не страшит твоя окровавленная грива с торчащими из нее, как клинья, ушами. Не боюсь я ни твоего громогласного рыка, от которого разбегаются даже слоны, ни ногтей, которыми ты убиваешь своих врагов». Комментарий его божественной милости Шри Шримад Бхактисиддханта Свами Прабхупады. Грозный облик Господа Нарасимхадевы, несомненно, был очень страшен, но только для непреданных. Поэтому Махараджу Прохладу он нисколько не пугал. Так лев внушает страх любому другому зверю, кроме львят. Все обитатели суши боятся океанских волн, но даже крошечные рыбки, живущие в океане, совсем их не страшатся. Почему? Потому что океан – их прибежище. Говорится, что волны бурной реки могут унести даже огромного слона, однако маленькие рыбки легко плавают против ее течения. Подобно этому, преданные всегда поклоняются Господу, даже если он намеревается убить асуров, Душкрити, принимает свирепый облик. Кишава Дрита Нара Хари Рупа Джай Джагадиша Харе. Какой бы облик Господь ни принял, радующий глаз или наводящий ужас, преданные всегда с удовольствием поклоняются Господу и прославляют Его. О непобедимый Господь, я совсем не боюсь Твоей наводящий ужас пасти и языка, твоих глаз, сияющих, как солнце, и нахмуренных бровей. Я не боюсь твоих острых и крепких зубов, не боюсь висящей на тебе гирлянды из внутренности, и меня не страшит твоя окровавленная грива с торчащими из нее, как клинья, ушами. Не боюсь я ни твоего громогласного рыка, от которого разбегаются даже слоны, ни когтей, которыми ты убиваешь своих врагов. Итак, Вайшнава Сиддханта говорит от трех начальных факторов, которые необходимо реализовать человеку, чтобы встать на путь духовной жизни. Если вы помните, первый фактор – это хорошо изучить, что этот мир не предназначен для нашего наслаждения. То есть сама такая мысль – наслаждаться в этом мире уже пагубна для живого существа, поскольку здесь ничего не предназначено для наслаждения. Вообще ничего. Ни наше тело, ни грубое, ни тонкое, ни наши чувства, ни наше сознание. Ничего не предназначено для нашего наслаждения. Все эти объекты ничего общего с нашим наслаждением не имеют. И говорится, что человек, постигая науку, самбанда гьяну, должен постигнуть именно это, что в этом мире ничего, вообще ни одной вещи нету, ни одной детали в нашем теле, в устроении всего здесь во Вселенной. Нету ни одного объекта, который бы был создан для нашего чувственного наслаждения. Это очень сложно, поскольку люди, миллиарды, бесчисленное количество жизней культивировали такое умонастроение и взрастили в себе это все. Взрастили, что же мы взрастили? Это каму, желание наслаждаться. Мы взрастили в себе это спонтанное, принципиальное видение, это стало принципом нашим, что все, что вокруг нас, предназначено для наслаждения. Язык для наслаждения, слух для наслаждения, зрение для наслаждения, мышление для наслаждения, обоняние, осязание. Все для наслаждения. Мы думаем, что мы должны наслаждаться. И поэтому Бхактивинода Тхакура объясняет, что мы пришли в этот мир с заявлением, что мы пришли сюда служить. Но забыли о своем обещании и погрязли в глубоком невежестве. Это первое, что человек должен познать, чтобы стать успешным в духовной жизни. Если он этого не осознает, или он говорит об этом, но не находит в себе сил рассматривать таким образом окружающий мир, то он будет неудачником. Почему неудачником? Поскольку чувства будут сбивать его с толку, и Кришна говорит, что даже одно неконтролируемое чувство уносит ум самой проницательной личности. Уносит ум самой проницательной личности. И когда мы совершаем какой-то поступок, то есть наслаждаемся, а не занимаем это все в служении, мы получаем реакции. И так появляется мир страданий. Итак, почему же мы страдаем? Потому что мы наслаждаемся тем, что не предназначено для нашего наслаждения. Телом, мыслями, вкусами, звуками, формами, объектами. Мы наслаждаемся даже собственным телом. Мы пытаемся занять это тело в служении своим представлением. Каким же представлением? Что наша цель – наслаждаться. Наша цель – наслаждаться. И мы хотим для того, чтобы наслаждаться, нам нужны объекты чувственных наслаждений. И мы получаем этот мир, где столько много объектов. И мы думаем, как же мы можем наслаждаться этими объектами? Мы уверены, что все, что вокруг здесь существует, предназначено для наших чувственных наслаждений. Поэтому мы говорим, это плохие люди, это плохая страна, это плохой город, плохие дети, плохие родители. Почему? Потому что мы не получаем чувственных наслаждений. Или смотрим на что-то наоборот и говорим, хороший человек, хорошая страна. Почему? Потому что там мы получаем чувственные наслаждения. Так мы впадаем в двойственность. Говорится, что все, что нас наслаждает, мы считаем хорошим. Все, что нас беспокоит, то есть не наслаждает, мы считаем плохим. Так мы попадаем в мир желаний и ненависти. Мы желаем все, стремимся к тому, что нас наслаждает, и ненавидим, и испытываем неприязнь ко всему, что нас не наслаждает. Что значит не наслаждает? Беспокоит. Беспокоит. И две эти концепции смешиваются в одну концепцию. Хирания Кашипу, олицетворение двух этих концепций, желания и ненависти. Поэтому он хочет защититься от смерти, поэтому он хочет стать бессмертным. Для чего? Чтобы осуществить свои желания. Чтобы осуществить свои желания, ему нужно бессмертие. Какое бессмертие? Материальное. Почему? Потому что все его желания материальны. Поэтому мы говорим, что концепция стариков, она рассчитана на концепцию невежества. Потому что человек молодой или старый, молодой счастлив, что у него есть возможность наслаждаться, как? Материально, потому что тело молодое. А старик, у него тело старое, и он несчастен, потому что он теперь не может наслаждаться, как? Материально. В одном развиты желания, а в другом что? Неприязнь и ненависть. Поэтому старики брюзжат, а молодые все энтузиастичны. И можно и то, и другое принять за духовную концепцию. И мы видим, как старики оскорбляются, когда говорят, что они брюзжат. Но это факт. Это научный факт. И мы совершенно недавно это видели. Это научный факт, когда мы задеваем тело людей и говорим, что ты просто исполнен вожделения, а ты исполнен неприязни. Человек возбуждается. Молодые возбуждаются, когда их уличают в вожделении, в корысти, в выгоде материальной. А старики оскорбляются, когда их осуждают в чем? Что они скверные. Брюзжат постоянно, постоянно ворчат. Почему? Потому что старики завидуют молодым. Они очень сильно завидуют, и поэтому они критикуют молодых. Мы видим, как старики все время критикуют молодых. Эх, были наши времена, да это молодежь, да все такое, они такие, что-то из себя выпендривают там, по головам пройдутся, да туда сюда. А молодые что говорят? Эти старики все время что? Брюзжат и мешают. Все время, так сказать, мешают нам. И мы видим, как стариков не уважают. Почему? Потому что они мешают вроде. И так возникают эти концепции двойственности, молодость и старость. И между молодостью и старостью возникают противоречия. Молодость противоречит старости, старость противоречит молодости. Что за противоречие? Это двойственность. Это двойственность. Рождение и смерть. Молодость – это рождение. Все впереди. А старость – это что? Все позади. Это смерть. Как вы думаете, когда человек более вдохновлен, когда у него все впереди – или когда у него смерть? Как вы думаете, у кого будет больше настроение хорошее, оптимистичное такое состояние? Кто менее агрессивен? Тот, кто рядом со смертью, или кто рядом с жизнью, с будущим? Естественно, мы можем понять психологию и ту, и другую. И поэтому ведическая концепция объясняет, почему люди так себя ведут в молодости, почему так они себя ведут в старости. И все это концепция тела. Потому что это рождение и смерть, радость и печаль. Всегда говорят, молодость определенно имеет аспект, она такая, как бы, как там говорят-то, старость не радость, молодость не жизнь. Что значит не жизнь? Мало чувственных наслаждений в молодости, человек не может все схватить, препятствия какие-то. А в старости, может быть, даже уже есть возможности все нахватать, ничего не работает. Итак, концептуальные принципы ненависти и желания возникают из, в шастре говорится следующее. Итак, мы должны разобраться, что ничего не предназначено для нашего чувственного наслаждения. Второе, причина страданий какая? Почему мы страдаем-то? Из-за чего мы так стремимся ко всему? Почему мы так старый, молодой, нас это уязвляет, ущемляет, что-то мы там говорим? Потому что ложное эго. Что же такое ложное эго? Это единственная причина, по которой мы страдаем. От чего будет угодно. Нас кто-то оскорбляет, уязвляет и так далее. То есть причиняет нам беспокойство. Из-за чего же мы испытываем счастье? Итак, страдаем мы из-за ложного эго. А из-за чего мы испытываем счастье? Тоже из-за ложного эго. Потому что и то, и другое какое? Материальное. Итак, удовлетворяют наши чувства, мы испытываем счастье. Не удовлетворяются наши чувства, мы испытываем горе. Итак, из-за ложного эго мы находимся в двойственности. В двойственности желаний и ненависти, врагов и друзей, страха и смелости и храбрости. Когда нам ничего не угрожает, мы проявляем смелость. Когда нам все угрожает, мы трусим. А кто же мы такие? Мы смелые или трусы? Трусы. Трусы, потому что в шастрах говорится, каждый испытывает страх чего? Смерти. И когда человек не испытывает страх смерти, когда есть какое-то знание, и знание делится на три гуны материальной природы. Знание в гуне невежества, знание в гуне страсти, знание в гуне благости. Когда мы знаем, что есть следующие жизни, страх немножко ослабевает. Если мы точно знаем, не просто информированы, а у нас знание есть, что мы перерождаемся. И что, в общем-то, смерть не так страшна, что если правильно ее принять, можно даже что? Улучшить свое материальное положение. Если мы в этом четко разберемся, мы перестанем так страшиться смерти. Знание в гуне страсти, оно дает нам что? Возможность совершенно другое. Чего же мы боимся? Мы боимся позора. Потому что у нас есть родственники, что о нас люди скажут. Мы боимся позора, и тогда мы готовы также переступить через смерть, потому что позор покроет нас. Что скажут? Мы как бы доставим радость нашим врагам. Когда мы испугаемся, и тогда мы переступаем, чтобы никто... И пофигу, что даже мы один раз живем, зато мы не дадим радость врагу. Какую же радость, что он ощутит, что он нас сломал? Итак, кшатрийская такая природа есть, и так там позор. Вайшья, что он думает? Да фиг с ней со смертью, а может быть и не фиг с ней со смертью. Самое главное, что пожитки остались. Детям там-то, кому-то, кому-то. Но шудры беспокоятся. Они говорят, наплевать нам на эту мораль. Наплевать нам на всякие эти нравственные, этические какие-то ценности. Самое главное остаться живым. Жить надо. Надо жить. И мы слышим это очень часто в литературе, в искусстве, где воспевается жизнь. Все ради жизни. То есть, чтобы выжить, можно пойти на что угодно. На предательство, на то, на все. Самое главное – остаться живым. И вот поэтому говорится, вот эти старики выжили. Очень удивительная концепция. И за это их надо уважать. Итак, шастра говорится, что все везде должно быть рассмотрено через призму знания. Как же ты выжил? Все, кто не согласился с этой моралью, померли. А кто пошел на попятную, выжил. За что уважать? Итак, в шастрах говорится, что курицы всегда даже во сне, голодные курицы, даже во сне снится проса. А гордый сокол никогда не станет клевать проса, даже если это грозит ему смертью. Итак, в шастрах Хитопадеша объясняет все наши состояния, состояние нашей позиции, с позиции животных. Почему? Как Прабхупада объясняет, птицы одного пера, потому что мы все разбиты на варны. Шудры, вайши, кшатри, браманы. И что это означает? У всех живых существ разная материальная природа. Разная материальная природа. И мы можем видеть стариков-браманов. Это совсем другие старики. Мы можем видеть стариков-кшатриев. Это совершенно другие старики. Мы можем видеть стариков-вайш. Это совершенно другие старики. И можем видеть стариков-шудр. Совсем другие старики. Итак, человек, лишенный знания, он обобщает. Он даже не понимает, что речь идет не о возрасте, а о определенном положении живого существа. Культивации знания, поступков, поведения. И все будет связано с чем? Для чего нужен ашрам? Чтобы избавиться от ложного эго. От ложного эго. Что же такое ашрам? Это когда человек может избавиться от ложного эго при определенной практике. А как можно избавиться от ложного эго? И Кришна объясняет Арджуне, нужно руководствоваться духовным сознанием. Нужно руководствоваться духовным знанием. Дивья гьяна. Итак, материальное знание – это то, что помогает нам усилить ложное эго. А духовное знание – то, что помогает нам от него вообще отказаться. И для этого нам нужен ашрам. Что такое ашрам? Ашрам напрямую связан с шикшей, когда нам даются духовные руководства. Что значит духовное руководство? Как действовать, чтобы ослабить влияние ложного эго? Вот почему говорится, что в начальной стадии человек должен, по крайней мере, точно понять, что он страдает. И каждый должен избавиться от страданий. И в этом мире тройственные страдания. От хипхаутика нам страдания причиняют другие живые существа. От хиатма нам причиняют страдания собственное тело из-за того, что у нас ум такой очень странный. И нам причиняют страдания силы природы. Силы природы. Повышенная радиоактивность солнца, пониженная, полнолуние, 11-й день, 12-й день луны, фазы лунные постоянно меняют. Все время, 9 фаз, и они так сильно атакуют тело человека. Атакуют все растения, все живые существа, солнце и луна постоянно совершают активную деятельность. 28 звездных систем основных постоянно влияние оказываются. Постоянное влияние. Мы постоянно под влиянием этой астрологии находимся. И на климат влияет что? На климат влияет небеса, звезды, луна. Все это климат, ветер, дождь, всякие бури магнитные, такие и такие. Все это от Хидаева. И мы на все на это реагируем. Меняется наше поведение мгновенно, давление прыгает, то, все, пятое, десятое. Это только то, что мы в теле видим, в грубом теле. Давление, слабость и так далее. Мало кто знает даже, что происходит с нашим умом. А материальный ум является первой трансформацией ложного эго. Мы даже можем не знать, как природные явления, которые каждую секунду меняются, каждую секунду, мы говорим, время суток проходит, утро, день, вечер, гуны меняются, санхья-гуны, в этих гунах санхьи существуют, то есть, как это, вкрапление более высоких гун, допустим, в гуне невежества вкрапление благости есть, страсти. В гуне страсти также разные вкрапления. Мы даже не знаем, что 24 различных состояния ума у нас в течение суток. 24 разных состояния. Или мы говорим, сон, 6 часов длится сон, или там 4 часа. Но во сне также мы испытываем разные состояния ума. Почему? Потому что мы все находимся под влиянием материальной энергии. И все это оказывает сильнейшее влияние на наш ум, на наши чувства, на наш интеллект. И поскольку через ложное эго мы отождествляем себя с грубым телом и с тонким телом, это влияет на наше сознание. Вот почему мы можем видеть, с утра мы такие в сознании, таком, к обеду у нас сознание меняется. К вечеру мы вообще уже в другом сознании, а ночью? Не такое, как утром, не такое, как днем и не такое, как вечером. Ночью совершенно в какой-то иной мир попадаем, в котором уже совершенно другие виды сознания культивируются. И все это мы культивируем. Что значит культивируем? Взращиваем. Взращиваем, то есть укрепляем ложное эго. Вот что такое материальная жизнь. Материальная жизнь укрепляет ложное эго, а значит увеличивает и усиливает реакции. Почему? Потому что чем сильнее ложное эго, тем больше желание наслаждаться. Чем больше желания наслаждаться, тем больше действий в направлении получения объектов чувственных наслаждений. Чем больше объектов чувственного наслаждения человек получает, тем больше он удовлетворяет свои чувства. Удовлетворяя чувства, развивается жадность и привязанность, что является исключительным положением гуны невежества. И человека охватывают страдания. И поэтому шастра говорится, человек должен понять, что первым этапом нужно, по крайней мере, избавиться от страданий. Но чтобы избавиться от страданий, есть причинно-следственная связь. И человек должен понять, как я могу избавиться, то есть изменить свою судьбу, свою карму, которая полностью ужасна. Меня постоянно преследуют другие живые существа, тело мое ужасно, я уродец какой-то. А мои мозги, мои качества, я ужасная личность, я похотлив, туп, глуп, завистлив и так далее. Я трус, я неблагороден. Итак, живое существо приходит к этому выводу, и оно думает: боже мой, у меня такая плохая карма, что же я должен делать? По своей карме говорится: калауста шудра самбалам. Это мы тут все разделились на кшатриев, на браманов, что-то там. Нет, что вы. В шастрах говорится: калауста шудра самбала, все мы рождены. Омагьянти миран дасья гьянанджана шалакая. Все мы рождены во тьме невежества, не во тьме страсти. И не на свету благости. В шастрах говорится: омагьянти миран дасья, мы все родились в мире невежества, тамаса. Почему называют этот мир тамасом? Тамисрая. Почему его называют адским миром? И в шастрах говорится, иногда раем называют духовный мир. Потому что все в двойственности находится. Есть мир духовный и есть мир какой? Материальный. Иногда говорится, что есть мир Божий, царство Бога, и есть царство дьявола. Что же за царство дьявола? Называют Дурга, Дурга-дхама. Почему же это мир страданий? Тюрьма всегда отождествляется у людей со страданием. Тюрьму не садят наслаждаться. Тюрьма, сразу слово тюрьма, это возникновение чего? Страданий. Тюрьма. А с ума? Также страдания. Тюрьма и с ума. Страдания. Нищета. Это значит тонкие проблемы. И тюрьма, где получаем мы и грубые, и тонкие. Тюрьма и с ума. Желание и ненависть. Желание к суме. А ненависть к тюрьме. Как удивительно. Мы даже не замечаем, что в нашем лексиконе даже есть эти понятия, и мы не знаем, что все это из Бхагавад-гиты взято. И почему люди говорят: не зарекайся от сумы и от тюрьмы. Потому что ты в материальном мире. У тебя есть ложное эго, а оно рано или поздно тебя приведет. И есть такая книжка даже «Нищий». Почему нищий? Потому что из желания и ненависти рождается скудность. То есть человек в итоге все равно окажется нищим узником. И есть такая книжка «Узник». Мы можем даже не понять, почему духовные учителя через 30 лет начинают писать эти книжки. «Узник», «Нищий». Почему? Потому что 30 лет понадобилось людям разобраться, к чему живое существо в итоге приходит, если оно не занимает положение в духовной жизни. Ашрам. Не варну, а ашрам. Почему так важен ашрам? Потому что это тот метод, тот способ, при котором человек может в первую очередь пройти первую стадию. Он может сначала ослабить тройственные страдания. Почему? Потому что он прекращает руководствоваться ложным эго. Ослабить тройственные страдания. Раз усиливается ложное эго, усиливаются страдания. Ослабевает ложное эго. Что происходит? Ослабевают страдания. Ослабевают страдания. Почему же этот мир называют миром страданий? Потому что здесь, в центре всего, стоит эгоистический принцип. Какой еще эгоистический принцип? Ложный. Ложный значит в гуне невежества. Вот почему говорится, что в материальном мире все начинается, и здесь все, всем командует ложное эго. Аганкара или лингамкара его называют. Фаллическое правление, фалос, шива лингам, то есть гениталии. Самый мощный эгоистический принцип гениталии, которые возведены в ранг чувственных наслаждений. Сексуальный принцип. Грубый и тонкий. Сексуальные принципы. грубый, как самый ничтожный и незначительный, и тонкий, как самый могущественный. Как самый могущественный – это тонкий. Итак, Шива Лингам, то есть все здесь находится под руководством ложного эго, которое воплощается или трансформируется в материальный ум, в язык и в гениталии. И что стоит выше – гениталии, язык или ум? По сути дела, в этом нет разницы. Потому что ум в гуне благости, язык в гуне страсти и гениталии в гуне невежества. Но и то, и другое – это трансформация ложного эго. Так раскладывается материя гуна благости, гуна страсти и гуна невежества. Итак, живое существо может не понимать, что же такое. Это одна и та же субстанция, которая проявилась в трех гунах материальной природы. И что же управляет нашим умом, нашим языком? Как вы думаете, что управляет умом и языком? Что же управляет? И гениталиями. Ложное эго. Ложное эго. Что же такое ложное эго? И в шастрах говорится, ложное эго – это желание независимости. Желание независимости. Так свобода превращается во что? В независимость. Итак, свобода, духовная свобода начинает восприниматься как, что поскольку я зависим, значит я что? Не свободен. И человек хочет стать независимым. И он не понимает, что желание независимости делает его как раз каким? Несвободным. Как удивительно, как хитро развернулась материальная энергия, что чем больше человек стремится к независимости, тем больше он становится несвободным. Тем больше он становится, но иллюзия какая? Полную зависимость он воспринимает за несвободу, а свободу за независимость. Таким образом, одно принимать что? За другое. Это функция иллюзии. Как добро превратить во что? Чтобы оно виделось зло. И Кришна говорит, в этом материальном мире духовная жизнь воспринимается как яд, а материальная как что? Как нектар. Что значит материальная жизнь? Жизнь ради чувственных наслаждений. Что значит нектар или духовная жизнь? Жизнь ради чего? Наслаждение Кришны. Поэтому мы говорим «Харе Кришна». Наслаждай Кришну. Переводится по-русски «Харе Кришна» значит «наслаждай Кришну». Иногда Прабхупада говорил, когда кто-то что-то спрашивал там очень, он говорил «Харе Кришна». Никакого ответа не было. Он говорил «Харе Кришна, у тебя такие мысли только из-за того, что ты не наслаждаешь Кришну, не служишь Кришне. Служить значит наслаждать Кришну». И поэтому мы говорим «Харе Кришна, наслаждай Кришну». Что у тебя за проблемы? Почему у тебя возникли проблемы? Потому что ты не Харе Кришна. Ты не Харе Кришна. Вот откуда проблемы возникли. Мы все прекратили наслаждать Кришну и попытались наслаждаться сами. И поэтому Бхактивинода говорит, вы пришли в этот мир со словами, «О Господь, мы будем служить Тебе». То есть служить значит что делать? Харе Кришна, наслаждать Кришну. Но забыли. Что же такое забвение? Это гуны. Забвение о духовном блаженстве, забвение о душе. И полная что? Привязанность к чувственным наслаждениям, которые выразились из-за этого забвения. Мы забыли, кого наслаждать мы сюда пришли. Полностью забыли. И это забвение. И Прабхупада описывает Шримад Бхагаватам, что мы находимся в амнезии. Мы забыли, для чего мы попали вообще в этот искон. Мы забываем, для чего мы попали в искон. Каждый раз мы забываем, зачем мы сюда пришли. И вот нас тут не любят, видишь ли. Вот нас тут нам ничего не дают. Не дают пенсии, стажа. Не любят, все нас критикуют. Никто нас не делает начальником. И никто нас не любит. А на самом деле все пришли в искон любить других, служить, наслаждать и отдавать. Разве искон этого не позволяет? Что же здесь всегда трудно? Почему возникает столько войн? Потому что очень тяжело здесь брать. Очень тяжело наслаждаться. Мешают всякие демоны-проповедники. Очень тяжело здесь главным. Очень тяжело быть главным. И очень тяжело стать любимым. Здесь не любят людей. В смысле кого? Заметьте, самое любимое выражение дурака в этой организации. Здесь не любят людей. Нет. Здесь, конечно же, не любят, потому что сюда надо идти, чтобы научиться любить тех, кто тебя терпеть не может. Здесь тот же Христовый принцип, и Прабхупада описывает. Христос наш гуру, потому что он пришел на землю не стать любимым. А что делать? Любить, отдавать, наслаждать и служить этому миру. Служить чем? Знанием. Дать им знания о любви. О любви к Богу. И каждому живому существу, независимо от того, в каком оно материальном положении оказалось. И когда в шастрах положение гуру возникает, и говорится, гуру приходит научить отдавать, потому что шрадха означает способность отдавать. Отдавать свою любовь, отдавать свое служение, отдавать свои чувственные наслаждения и отдавать все свое имущество. Что гуру хочет просто научить ученика, как отдать все Кришне. Называется Атмани Веданам. Для чего? Шраванам, Киртанам Вишнок, Смаранам Падасаваям, Арчанам, Ванданам Дасьям, Сакьям, Атмани Веданам. Для чего все? Для того, чтобы Атмани Веданам. Все это мы слушаем, воспеваем, что-то тут делаем. Только для одного, чтобы свою любовь отдать. То есть у нас появилось желание любить, появилось желание служить, появилось желание наслаждать и появлялось желание отдавать. И Прабхупада устроил искон таким образом, что здесь радость может испытывать только преданный. А лицемер и дипломат здесь все время он будет думать, какое ужасное создание создал Прабхупада. Одни ублюдки, одни воры, мошенники, властолюбцы, тщеславные люди. Как я могу их любить? Как вы думаете, из-за чего такая концепция? Из-за ложного эго. Что искон создали для моего чувственного наслаждения. Искон создали для того, чтобы я здесь пенсию получил. Полис, панир, должность. И когда я вижу таких преданных, я все время думаю, они все говорят, дайте мне служение, дайте мне скорее. Ну что, да я все это уже знаю, кто такие? Да здесь никого нету нормального, да здесь... 99% какие-то ослы. Да. Да. И ты один из них. Если ты такой продвинутый, самый продвинутый, кто научился в этих ослах видеть людей, кто научился об этих ослах заботиться, принимать их геморрой на себя, о, он становится продвинутым. Мы можем говорить, это лидер. Лидер нашей эпохи. Потому что он божественная личность. Он божественная личность, он преданный, и он радость испытывает. А чего же он радуется? Какой-то мазохизм. Ударили по правой, подставили левую, все отдал, там что-нибудь, все там с должностей скидывают. Того. Потому что это лидер. В чем же он лидирует? Он лидирует в преданности. Он умудряется полюбить ближних, полюбить отца с матерью, полюбить врагов. Не Библия ли это? Что же нужно сделать? Полюбить или стать любимым? О чем же мы заботимся? И каждый человек, охваченный ложным эго, думает, сколько же народу меня любит. Так, двое уже меня любят. Уже трое меня любят. Уже я прогрессирую. Столько народу меня любит. Другая сторона ложного эго. Ой, я вообще ничего делать не буду. Уже двое меня не любят. Уже трое меня не любят. Уже пятеро меня не любят. Уже 50 человек меня терпеть не могут. Все. Что это за организация такая? Здесь не любят людей. Итак, двойственность присуща ложному эго, и она будет так действовать. Потому что мы-то пришли сюда полюбить других. Мы пришли учиться любить. Мы не пришли стать любимыми, стать здесь начальниками. Мы не пришли сюда что-то взять или наслаждаться. Мы пришли наоборот, научиться, как здесь отдать, наслаждать, служить и любить. Еще как бескорыстно. То есть, если нас грубо обнимут, если никто нам не ответит на то, что мы будем делать для этих тем же самым, если вообще никто даже не вспомнит, что мы для них сделали. Сама возможность это делать и демонстрировать, и еще делать это, потому что так хочет Кришна, это и называется преданность. Это и называется преданность, и поэтому только в таком мире можно продемонстрировать свою преданность. Где мир негодяев, ослов, Хираньякашипу, Джагаев, Матхаев, Аджамил, где этот мир всяких проституток, алкоголиков, всего негативного, что мы говорим. И если мы умудримся об этих людях заботиться, только потому, что Кришна нас попросил, это означает, что у нас все шансы совершить преданное служение. Почему? Потому что преданность лишена выгоды и ненависти. Преданность всегда лишена выгоды и ненависти, неприязни этой. И как мы можем думать, кто же у нас прогрессирует? Как прогрессирует человек? Итак, мы вернемся обратно. Этот мир не предназначен для наших наслаждений. Поэтому люди приходят в ИСККОН сразу с настроением, с тем же настроением. Вот почему Уцахамая, вот почему их называют неофиты. Потому что они пришли что-то получить. Они получить любовь, должность хотят, чувственное наслаждение и какое-то материальное благо. Получить хотят. Они пришли сюда получить, и поэтому они так энтузиастичны. Потому что они даже не знают, что они сюда пришли с этим настроением получить. И когда вы с ними разговариваете, вы особо это ярко видите. Потому что они говорят, да кто здесь, кого здесь слушать? Я уже все здесь понял. Я уже такой вообще, все мне понятно. Дайте мне должность, дайте мне какое-нибудь служение крутое. Что это все полы тут шоркают? Я тут самый крутой. И вы понимаете, что это самый больной из всех. Другие куда здоровее приходят. Многие приходят отдавать. Их мало. Гьяничат Чабхарашапхапу, ну, короче, да, понятно. Извините, не санскритолог. Гьяни Чабхаратаршапха, да. Гьяни приходят за истиной, но все остальные из любопытства, из-за того, чтобы здесь что-то получить или здесь скрыться. Итак, выгода и страхи приводят сюда. Выгода и страхи, неприязнь. И мы продолжаем здесь культивировать, почему мы так страдаем здесь. Почему мы разочаровываемся и страдаем. Потому что мы руководствуемся в преданном служении чем? Ложным эго. И Кришна сказал Арджуне, если станешь руководством в этой битве. Представьте, битва, это духовная жизнь, это битва. И Прабхупада говорит, мы объявили войну Майе. И практически Арджуна на Курукшетре объявил войну кому? Майе. И каждый из демонов, стоящий на той стороне, был олицетворением человеческих качеств, которые мешают человеку, душе мешают любить Кришну. Которые мешают живому существу отдавать все Кришне. Которые мешают живому существу наслаждать и служить. И все эти демоны были олицетворением разных качеств. Славы, желание славы, желание почести. Другой демон стоял желание власти, желание контролировать, гордости, зависти, похоти, нетерпимости, поисков недостатков в других. И все, каждый был олицетворен чем-то. Слабость сердца, ложная гордость, ложная скромность, ложное смирение. Их были миллиарды. Миллионы, вернее. Миллионы. Их были миллионы. Потому что если вы посчитаете, сколько у нас негативных качеств, вы не думаете, что у нас их шесть. Шесть врагов. Нет. У них у всех есть дети, внуки, сыновья, шурины, дядья по матери. И в Бхагавад-гите прямо так перечисляется. Я вижу здесь отцов, дядьев, шуринов, дедов, там каких-то этих там деверей, там и кого-то там еще там. Мыкт. Потому что они порождают всякие другие гадости. Они прародители этих гадостей. И в центре стоит ложное эго. Дритараштра увача. Ложное эго. Царь всего. Царь, из-за которого все это происходит. Кто был? Дритараштра. Кто такой Дритараштра? Ложняк. Ослепший ложняк. Могущественный царь. Но какой? Слепой и состоящий из привязанности. Который все знает и понимает, но ни черта не... Олицетворенный ложняк. Царь всего. все остальные ему подчинились. И он все это устроил. Все он только устроил. И Прабхупада описывает, с первого стиха можно понять, кто там господствует у нас, кому мы поклоняемся и служим, кто управляет всем. Царь. Какой? Слепой. И очень сильный. Когда он Арджуну хотел обнять, Арджуна ему подсунул статую металлическую, и он ее раздавил полностью. Потому что Дритараштра физически был самым сильным человеком. В своей слепоте он был так силен, могущественный, что физически он был настолько сильный, что даже все боялись его физической силы. Он мог взять человека и убить одним просто вот сжатием. Что бы он ни сделал, мог оторвать руку, ногу, что угодно. Он был так физически силен, что Арджуна боялся его. Его боялись физической силы. Поэтому они подсунули статую. Почему? Потому что они знали, что они не смогут противостоять. Если он обнимет, они были очень могущественны, они махарадхи были. Но они стреляли из лука в основном очень здорово. Пхима там махал здорово, всем там туда-сюда, дрался очень здорово, технически вообще был. Один меткий, другой технарь был. Но стоило попасть в руки этому слону Дритараштре, все, ваша жизнь, он жизненный воздух полностью из человека выдавливал. Жизненный воздух. Каша, он становился кашей. Пхима даже боялся Дритараштру, физической силы Дритараштры. Так сильно ложное эго, оно раздавливает все. И этот пример, когда Арджуна подсунул железную статую, Дритараштра хотел раздавить преданность. Ложняк, он всегда хочет раздавить панду. Итак, панду Прабхупада говорит, одно название панду означает знание. Знание о Боге. Панду. И поэтому мы видим, как Джаганнатха Пури служит кто? Панду. Они знают, как служить Богу. Поэтому их называют панду. Итак, человек должен понять этот очень удивительный момент, как действует ложное эго. Как же оно действует? Ложное эго очень удивительно. Оно действует всегда, говорится. Оно действует 24 часа в сутки. Оно не дает человеку покоя ни днем, ни ночью. И Говинда Даса говорит, ни днем, ни ночью я не знаю покоя. От жары и от холода, от того, от сего, ни днем, ни ночью. То есть 24 часа в сутки я не знаю покоя. Кто беспокоит? Кто же беспокоит? И мы говорим, ум, беспокойство ума. А ум кто беспокоит? И почему он такой обеспокоенный? Ложное эго. Все беспокойства причиняют. Беспокойство – это не значит счастье. Никто не может сказать, о, я так, такое счастье, я теперь так беспокоюсь. Нет, беспокойство. Покой – это счастье. А беспокойство – это не счастье, это горе. Покой. И он, Кришна, говорит, отказывайся от плодов своей деятельности, этим ты достигнешь успокоения ума. Таким образом, почему мы не пытаемся отказаться от чего-то? Почему? Почему мы хотим наслаждаться? Потому что мы с самого изначального момента думаем, что все предназначено для нашего наслаждения. И эта мысль уже привязывает нас сразу ко всему. Вот почему мы так гневаемся. Мы так гневаемся, что мы не получили должность, что нас кто-то не любит, что мы так родились, что нам столько лет и так далее. Мы уже не удовлетворены все время. Потому что у нас есть стопроцентное знание, что все не получится так, как мы хотим. И нам с детства это говорили. Дорогой мой ребенок, не все будет так, как ты хочешь. И ребенок с детства получает этот опыт. Он хочет, а ему не дают. Он хочет прыгнуть с окна, ему не дают. Он хочет сожрать все, ему не дают. Он что-то в рот тянет, ему не дают. И он плачет, он говорит, что такое? Вообще весь мир страдания. Потому что мне не дают. Потом ему дают. Он все сразу говорит, а отдам. Потому что у него опыт есть, что все здесь отбирают рано или поздно. Ребенок весь в двойственности. Ему что-то дают, отбирают. И он думает, тут надо башкой соображать. Как не потерять и как взять. Он начинает чужое брать. Он начинает туда-сюда. Ребенок начинает мысли. Ложняк начинает работать. Ум начинает функционировать. Это спрятать, тут съесть того, обвинить. Это туда, это сюда. Так тут у него политика появляется. В детском саду, в яслях. Он подставляет, он прячется. Он тырит там себе, жадничает. Почему? Потому что его вынудила эта материальная природа развивать все плохие качества. Почему? Потому что тогда я потеряю чувственное наслаждение. Если я буду говорить правду, потеряю чувственное наслаждение. Если я буду делиться, что буду есть сам. Если я буду кому-то служить, меня никто не будет принимать. И тогда у него рождается целая концепция. Стать великим, могущественным и так далее. Я! И так я начинает расти. И как это я поднять? Как его поднять? Надо отвергнуть все хорошие качества. Потому что хорошими качествами пользуется только дурачок. Дурачок. Так появляется сказка для детей про Ваньку дурачка. Но сказка очень удивительная. Там говорится, что Ванька все получил. Но поскольку сказка ложь, все смеются и становятся Ванькиными братьями. Все становятся Ванькиными братьями. Почему? Потому что живое существо не может жениться на лягушках, отдавать все братьям, любить отца. Не хочет оно все так жертвовать. Почему? Потому что сказка ложь. Это только в сказке Ванька все получает. А в жизни Ванька все теряет. Все теряет. И Ванька в итоге помирает. Старый, глупый, нищий, нелюбимый. Итак, живое существо не может понять, что же с ним происходит. Почему оно так страдает? Ложное эго. Где же ложное эго? Это не то, что где-то там. Где-то оно сидит там, где-то в крестце. Или там оно в какой-то чакре спряталось, в особенной. Оно где-то в особом месте утаилось. Иногда я к нему обращаюсь, а иногда я действую самостоятельно. Как вы, иногда обращаетесь к уму, а иногда нет? Нет, даже сумасшедший обращается к уму. И мудрец обращается к уму, потому что в уме мышление, желание и что? Ощущение. Итак, в шастрах говорится, живое существо с незапамятных времен путешествует по всей вселенной и по другим мирам на колеснице своего ума. Ума. На колеснице своего ума. И поэтому живое существо называют манушья. Что же такое манушья? Что же такое мана? Что такое мана? Ум. Таким образом, ум. Ум. И когда мы говорим, люди подобные свиньям, кошкам, каким-то верблюдам, о чем речь идет? Об уме. Что у них такие же желания, такие же ощущения и такое же что? Мышление. Как у свиньи, коровы, осла, собаки какой-то там, чего-то еще, курицы. И поэтому это отождествляется с животным миром, потому что человек получает тело в соответствии со своим умом. Умом. И человек во всем идет на поводу своего ума. И в шастрах, в источнике вечного наслаждения описывается, что один из демонов, олицетворение того, что человек считает своим гуру, свой ум. Я думаю, что для меня это будет благоприятно. И мы очень серьезно к этому относимся, к своим думам, как вы думаете? К чьим думам мы бы серьезнее отнеслись? К своим или к чужим? К своим. Как к кому? Как гуру. Выше нету просто. Как представитель Бога. И наш ум как представитель Бога. И мы думаем, мнение, это что? Откуда оно исходит? Мнение. У меня такое мнение. Из ума. У меня такое ощущение. Откуда опять оно? И мы говорим, я хочу. Откуда опять это выскочило? Или не хочу. Или не могу. Или могу. Итак, все из ума. Все из ума. И Прабхупада говорит, какой же принцип ума? Одно принимать за другое. Ложная концепция. Я чувствую, что я смиренный. Я чувствую, что я хороший. Я чувствую, что я нехороший. И все мы чувствуем. Чувствуем, чувствуем. То чувствуем, это чувствуем. Когда выгодно, мы чувствуем это. Когда невыгодно, чувствуем совсем другое. И поэтому ум называют чанчала. Изменник. Предатель, он всегда нас предает, он всегда нас обманывает. И ум что делает? Пытается навязать этот материальный ум. Смотрите, сам ум в гуне благости. А как же он трансформация ложного эго? это и есть ложное эго, которое само по себе невежество. В гуне благости. Ложное, то есть невежество в гуне благости. И это называют как сентименты, возвышенные сентименты. Хотел как лучше. Видите, это благость, когда хочешь как лучше. Хотел-то помочь, хотел-то прямо все устроить, все хотел. А получилось? А получил за это по башке. Улавливаете, да? А получил от хипхуту. Хотел как лучше, а получил от хипхуту. Потому что это все было сентиментами. А что же такое не? Линга, лингхара, что это означает? Из-за сексуальных желаний. Я охваченный вожделением. Каким? Желанием быть благодетелем, желание получить за это уважение, почет. Это все тонкости, тонкости секса. И движимый этой сексуальной потенцией, желанием выпендриться, желанием, чтобы меня прославили, благодетеля, желание просто новую жену схватить, но больше денег и так далее. Мы совершаем как... Это мотивация, ложная мотивация, эгоистическая мотивация, выталкивает нас, как будто мы хотим блага. Для кого? И Бхактисиддханта Сарасвати говорит, желание благодетеля – это самое тонкое, извращенное, прикрытое желание получить из этого благодетельства, наслаждение кому? Себе. Вот почему говорится, самый тонкий вид благодетеля, самый тонкий вид чувственных наслаждений – это желание быть благодетелем. А благодетель только кто? Бог. И говорится, желание быть Богом, всех облагодетельствовать – это желание быть Богом. Итак, живое существо – эти всякие тонкие культивируют, эти тонкие моменты, не может понять, что оно движимо вожделением было в своем благодетельстве. Защищать кого-то, что-то еще там сделать, беспокоиться о мире во всем мире, о благоденствии, о том, о сем. Где? Здесь. Здесь оно хочет здесь оставаться. Быть лидером здесь. Все здесь делать. Где здесь? В материальном мире, потому что все это даст, что? Чувственное наслаждение. Чувственное наслаждение. И поэтому люди борются за благо других, чтобы получить благо кому? Себе. Для чего мир во всем мире? Конечно. Потому что мы хотим мира во всем мире, потому что когда война, наслаждаться что? Невозможно. Мы хотим наслаждаться. А в Бхагавад-гите говорится, а вот как раз на войне-то как раз они и продвинулись. Удивительно, да? Мы ищем мира для чего? Естественно, для духовной жизни. А Кунти ищет войны. Кришна тащит Арджуну на войну. Везде на войну. Прабхупада нас тащит на войну. И вообще, чтобы показать, что мы предались, нужна что? Война. Хануман, олицетворение Даси, ходит, слоняется по этому дворцу. Туда-сюда ходит, ему говорят, ну помой полы. Он говорит, да не могу я полы мыть, не могу то делать. Не потому что все плохие, всех достал. Потому что полы моют лучше него многие. Он ханумашка, он порвать только кого-то может конкретно. Он храбрый, он воин. Он воин. Хануман олицетворение воина. Потому что воин-слуга. Он самурай. Ему нужна война, потому что он искусен в войне. Пандавы, все великие воины, им нужна война. Как же они покажут, что они предались Кришне в мире, в лесу где-то там, каких-то, какие-то тапаси совершая, как из какого-то волшебного горшочка кушая? Нет. Единственное место, где они могут проявить все свои духовные потенции, это на войне. Кому же они объявили войну? Майе. Они объявили войну Майе, и Бхагавад-гита раскрывает эту Майю. На той стороне и внутри. Внутри и на той, все взаимосвязано. Иногда Прабхупада говорит, люди разделяют, говорят, или вот самая война, вот это там, а другие йоги, Прабхупада пишет в Бхагавад-гите, говорят, что это все внутри, там пять пандавов, там. Все это взаимосвязано, все это взаимосвязано, ничего не отделено. Ом пурнам, тамагам, бурнам, идам. Все это целое, даже если оно кажется отдельным, Оно лишь кажется, это лишь влияние иллюзий, что оно отделено. Все это единство и не отдельность, а различие. То есть различие в единстве и единство в различии. И поэтому Шри Шипанишад описывает «Ом Пурнам, Тамагам, Бурнам и Дам». Итак, человек постигает ложное эго. Что же нужно? Прабхупада говорит, нужно постоянно подвергать себя анализу. Что такое анализ? Это научная деятельность. Как узнать, что человек ученый, пандит? Он подвергает анализу. 24 часа в сутки он анализирует свои слова, поступки, мысли, желания, ощущения. Анализирует. Не руководствуюсь ли я чем? Ложным эго. Желанием в итоге мотивирую принести благо себе, своим чувствам. Не руководствуюсь ли я тщеславием, властолюбием, желанием контролировать, завистью, желанием искать недостатки, желанием прославиться, желанием выглядеть благодетелем? Не руководствуюсь ли я этим? На самом ли деле я хочу полюбить этого человека, поэтому говорю ему о его недостатках? На самом ли деле я хочу помочь этому человеку, говоря что-то о нем? На самом ли деле я не хочу его унизить? На самом ли деле я не хочу просто оторвать женщину и поэтому буду оскорблять какого-то другого человека? Потому что врагом будет именно это. Но как вы думаете, ложное эго враг? Нет. Нет. Ложное эго не враг. Почему? Мы сами идем к нему. Мы сами идем к нему и советуемся с ним. И вот почему мы выбираем. Либо Кришну, либо этого Дурьятхону. На чьей стороне быть? На стороне ложного эго, армии Дритараштры, или быть на стороне пандавов? Кто враги? Пандавы или Кауравы? Они не враги. Просто не надо с ними советоваться было. И Кришна поэтому сказал, сделайте выбор. Или мою армию, или меня в советчики. Кто был виноват? И Прабхупада говорит, каждый понес ответственность за свой выбор. Таким образом, врагом являлись, что? Клеши, отвечающие за выбор человека. Сам человек несет ответственность за свой выбор. Потому что никакой демон, никакое ложное эго не будет нести ответственность за ваш выбор. Потому что вы выбрали, а оно действует. Все. Выбор. Таким образом, врагом человека становится лишь его невежество. Его невежество – это первое клеши. Называется как? Авидья. Его невежество. То есть выбор можно сделать только тогда, когда вы знаете, в чем различие между Кришной в советчике и между ложным эго. Руководствоваться духовными наставлениями или материальными – за этот выбор не будет нести материальная энергия. Материальная энергия не несет реакции, потому что она божественна. Кришна предоставил нам свободу чего? Выбора. Вот почему мы страдаем за свой выбор. Почему не страдает Гитлер или кто-то еще? Потому что мы приняли его авторитетом. Мы приняли того, мы приняли этого, мы тому аплодировали, того, чем восхищались, с тем дружили. Мы выбираем общение. И осквернило нас это общение, потому что мы его выбрали. А это общение нас подняло, потому что мы его выбрали. Итак, суть знания – это знать, что выбирать. Чтобы знать, что выбирать, нужно разобраться и в том, и в другом. Как устроено одно, и как устроено другое. И поэтому человек анализирует. И как мы узнаем, что человек преданный или предался, он начинает руководствоваться знанием Кришны. То есть знанием, сознанием. Он руководствуется знанием. Он не руководствуется просто какими-то эмоциями, ощущениями. Он руководствуется знанием. Это правильное желание, это неправильное желание. Это, если я сейчас так буду делать, в итоге я буду страдать, потому что это гуна благости. Если я так буду делать, это гуна страсти. Если так я буду делать, это гуна невежества. Но если так я сделаю, по крайней мере, я не навлеку на себя реакции. А если вот так сделаю, то еще получу бхакти уттаму. Избавлюсь от последствий греховных поступков, совершенных в прошлом. Итак, Кришна говорит, Прекратить деятельность – это гуна благости. А сжечь прошлое – это трансцендентальное знание. И поэтому Кришна говорит Арджуне, даже если ты самый грешный из всех грешников, взойди на корабль трансцендентного знания, и ты успешно переправишься через океан мирского бытия. Почему? Потому что сжечь прошлое можно только дивьягьян, только трансцендентным знанием. А остановить грех можно нетрансцендентальным знанием. Но нельзя избавиться что? От причин, от последствий того, что мы сделали. И поэтому в шастрах говорится, только бхакти-йога избавляет человека от прошлых реакций. От прошлых. И более того, а что в прошлом? Там причины скрыты. И говорится, бхакти-йога, мантра, она поджаривает семена греховных желаний. А желание – это чья функция? Ума. Значит, где жарко идет? В уме. В уме поджариваются. Что же там поджаривается? Ложное эго. Вот почему всем так тяжело, потому что здесь все ведут ожесточенную битву. Неофиты ведут ожесточенную битву с ложным эго окружающих, а продвинутые преданные ведут ожесточенную бойню прямо с собственным ложным эго. Таково различие между преданными продвинутыми и неофитами. Так мы можем видеть, что каништхи сражаются между собой, то есть с ложным эго друг друга, а матхьямы сражаются с ложным эго своим. А утама не сражается, он служит. Ему никто не мешает, ни извне, ни изнутри. Он служит. Итак, в шастрах говорится, что только духовный учитель может нас научить, как победить внутри, врага изнутри. Он пробрался внутрь, и поэтому Нарада Муни рассказывает эту историю царя Пуранджаны. Он рассказывает много этих историй, показать, как внутри, что происходит. Поэтому мы поклоняемся Нарасимха Деву, чтобы он ворвался в наше сердце и разорвал там. Мы не боимся Нарасимху Деву. Такой вид проповеди мы не боимся. Почему? Потому что только такой вид проповеди может разорвать что-то, когда он врывается. И мы боимся таких проповедников, боимся таких лекций, боимся этой правды. Мы боимся, потому что она страшна, потому что это сразу сулит нам. Чем? Ограничениями. Какими? Чувственных наслаждений. И страх охватывает нас. Потому что мы ищем счастье только в чувственных наслаждениях. Такой вид нашего счастья. И поэтому мы все сюда пришли за счастьем. Мы все пришли очиститься от страданий. Для чего? Чтобы наслаждаться. Вот почему Прабхупада говорит, эти люди, как правило, уходят, потому что они не избавились от ложного эго. И Прабхупада объясняет, что причиной падения всех святых было единственное – ложное эго. Почему? Потому что человек начинал гордиться своими успехами. И поэтому Прабхупада говорит, в нашем обществе лидеры должны быть слуги. Потому что лидер – это человек, который более успешен в чем-то. Но самая большая опасность лидера – он начинает гордиться своими успехами. Из-за этого он может пренебрегать теми, кто не успешен. И ложное эго имеет две крайности – успех и что? Поражение. Вот почему Кришна говорит Арджуне, не думай о победе и о поражении, не думай о потерях и приобретениях, потому что это ложное эго. Оно становится куда более сильным в успехе и поражении. Если мы думаем, что в поражении ложное эго уменьшается, нет, оно становится еще сильнее в успехе и в поражении. Ложное эго сильнее всегда в двух крайностях находится. Ложное эго всегда очень сильно, когда приобретает, и также оно очень сильно, когда что делает? Теряет. Но ложное эго не так ярко выражено в равновесии. Как же от него избавиться? В равновесии или в крайностях? Кто скажет? Нет. Как раз избавиться от него можно в крайностях. И поэтому Кришна говорит в Бхагавад-гите. В радости и в горе, в счастье и в несчастье, в славе и в бесчестии. Если человек не руководствуется именно тогда, когда оно усиливается, это ложное эго, когда оно сильно, когда же, значит, ложное эго усиливается? В успехе в радости и в горе, в счастье и в несчастье, в славе и в бесчестии. Оно усиливается. Всегда, когда нас бесчестят, усиливается ложное эго. Мы начинаем что делать? Защищаться. Почему, когда нас не критиковали, мы не защищались? А когда нас прославляют, мы начинаем гордиться. Итак, там мы начинаем защищаться, тут мы начинаем гордиться. Там мы начинаем считать, что все сволочи, а тут начинаем считать, что все недостойные. Итак, ложное эго усиливается в этих двух вариантах, когда мы претендуем на все на это. Чем же мы гордимся? Успехом. Что мы лучше, чем другие. В чем? Во всем. Духовной жизни. Или мы начинаем считать, что все плохие, когда мы во всем неуспешны. Что все жестокие, здесь несправедливые, здесь такие-сяки. Почему? Потому что мы терпим неуспех. И мы тогда начинаем думать, что мы одиноки, мы начинаем страдать, все плохие люди, все такое, здесь нету нормальных людей, потому что мы неуспешны. Итак, Прабхупада говорит, что никто не сможет продвинуться в духовной жизни, потому что любовь к Кришне и ложное эго несовместимы. Несовместимы, никто никогда не сможет избавиться от этих страданий, если он руководствуется ложным эго. И как человек может не навлекать на себя реакции? Очистить мотив. Очистить мотив. И все говорят, вот надо очистить мотив, очистить мотив. Но мы каждый раз видим, что люди очистили мотив. Но почему же они страдают? Почему же они страдают? У них нет мотива. Они страдают все равно. Почему? Почему раком болеет человек, у которого нет мотива? Почему убивает человека, у которого нет мотива? Почему? Потому что он не сжег прошлые реакции. И поэтому мы видим, что в этой жизни мы ничего плохого не сделали, а с нами происходят очень удивительные вещи. Нас критикуют, нас оскорбляют, нас бьют, нас режут, обворовывают. И каждый может вспомнить, что в этой жизни никого не убивал. Почему ж меня хотят убить? В этой жизни я никого не обворовывал, но меня постоянно обворовывают. В этой жизни я многого не сделал. Почему же со мной это происходит? Почему? Потому что я сделал это в прошлом. И что не сделал? Не сжег. И поэтому Кришна говорит Арджуне: «Сарват харман парит я джема мекам шаранам враджа. Агам твам сарва бабьё мокшаеш ями машуча га». Сжечь ты можешь это только в битве. Не когда ты медитируешь и когда ты благодетель или какой-то хороший. Ты сжечь это можешь только в битве. В битве. Вот почему человек, который понял, почему нужно воевать, воин, почему духовный, почему пишут эти книжки все, чтобы вдохновить нас на войну. Потому что даже если мы сейчас начнем действовать с чистым мотивом, нас ждет столько страданий. Матрас, парша, стукаунта, яши, тошно, суки, дуки, дага. Агамупайна, нитяс, там, ститикшасва, барата. Счастье и несчастье нас ждут впереди. Даже если мы будем служить Кришне. И он говорит, человек должен научиться действовать так, чтобы это его не беспокоило. Научиться должен этому. Как же можно научиться, чтобы не беспокоили нас горести и радости? Значит, мы должны в них черпать сознание Кришны. А горе и радость только на войне. Остался жив – радость. Ранили – горе. Взяли в плен – горе. Освободили – радость. Почему? Потому что в этих экстримах всегда проявляются крайние ситуации, в которых начинает усиливаться что? Ложное эго. И тогда мы можем наблюдать это ложное эго. Не когда мы в равновесии, в мире, и все хорошо. Вот почему Кунти просит, дай, чтобы было проблемы. Потому что, когда все нормально, я не замечаю чего? Ложного эго. Я его не вижу. Я его не вижу. Но когда приходит с ума и тюрьма, я начинаю видеть, кто я на самом деле такой. Я реально вижу, когда в горе, как я себя веду. Когда я становлюсь поганцем и подлецом. Когда я становлюсь завистником, похотливым ублюдком. Когда все вылезает наружу в экстремальной ситуации. Когда я боюсь. Страх потерь меня начинает толкать на гадости. И человек, который не контролирует этого процесса, называется человеком вне знания. Нереализованной личностью. Нереализованная личность. Вот почему нам нужен духовный учитель. Потому что мы нереализованные личности. Мы очень много болтаем, очень красиво болтаем, но скорбим о том, что недостойно скорби. Итак, следующее – это духовный учитель. Итак, этот мир не предназначен для наших наслаждений. Причиной всех страданий является ложное эго. И чье? Не других, а наше. Вот очень хорошо надо это понять, что причиной страдания не ложное эго других. Кто страдает-то? Другие-то не страдают, когда нас бьют. Даже радуются. Значит, причиной, что мы страдаем-то, не их ложное эго является, а чье? Страдает-то кто? Вот кто страдает, вот там вот ложное эго. Как узнать, значит, признаки ложного эго? Я что делаю? Страдаю. И как можно узнать, что есть ложное эго? Я испытываю что? Счастье. Счастье! Как узнать, что у вас ложняк? Вот сейчас к вам хорошая, к мужчинам подойдет какая-нибудь красивая женщина и скажет, я вас люблю. Как вы сможете, почувствуете ложняк? Как? Приятно! Или придет и скажет, ты вообще ко мне, ублюдок, больше не подходи. Вообще. И сразу что? Вот так вы можете узнать, есть у вас ложное эго или нет. Вы можете сразу знать, когда вам дают большое пожертвование, что вы чувствуете. Как будто бы вам его не дали. Или сразу другое настроение. Ну что вы, зачем? Это все ложное эго. Это все ложное. Или когда вас спрашивают, куда вы его дели? А? Это все ложное эго. Все это ложное эго. Все это ложное эго. И вот все эти ощущения нужно что? Растворить. Растворить. Поэтому он говорит, между золотом и что? И галькой. Между мусором и чужим богатством. Мусор, да мусор. Кто испытывает ненависть к мусору? А кто к нему любовь испытывает? Ну, мусор, да мусор, все, пошел. Убрал. Никто же не хочет. Вот никто ни с кем не общается. Типа, ты не мог бы мне немного мусора подкинуть? Никто, вы никогда не услышите этого. Никогда не услышите. Никто не будет дружить с тем, у кого больше мусора. Тогда все с мусоровозчиками дружили бы. Да, с этими лакомка-то ездит этот. Соска. Почему же такое происходит? Из-за ложного эго. Ложное эго. И это самое интересное. Мы-то думаем, что ложное эго это так здорово, потому что мы получили наслаждение. Но посмотрите, как мы все сожалеем, когда приходит страдание. Так сожалеем, что даже не помним, за что мы страдаем. Мы так сильно сожалеем, что мы даже не помним, почему мы страдаем. То есть никакой связи мы не видим между чем? Чувственным наслаждением. Что любой вид страдания – это реакция на чувственное наслаждение. Любой. Болезнь, ума и тело, другие живые существа. Ну, про это-то нам так далеко. Ну, дождик нам мешает. Вот, дождик мешает. Мы посадили там рассаду, и сейчас ее вымоет. А солнышко сейчас сожжет весь наш урожай. Что за лето дерьмовое? Мы только хотели наслаждаться святым именем, и дождь пошел в нашей турбазе. Теперь будем сидеть в этой столовой неотесанной. Видите, мы все время у нас проблемы, потому что мы зависимы. А Кришна говорит, научись действовать так, чтобы это тебя не беспокоило. Дадут тебе, отберут, победишь, ты проиграешь. Действуй лишь для моего удовлетворения. И мы так думаем. Нам говорит, ударили по правой, подставь левую. А мы говорим, да как, все даже тогда же подумают, что я это, потом имидж мой разрушится, люди перестанут меня слушаться. Все же подумают, что я какой-то непродвинутый. И хорошо, и ты не зависишь от этого, что от тебя думают, что продвинутый или непродвинутый. И что? Так вот, где преданность проявляется. И Кришна в сердце, когда нашем, он видит, что мы отказались от этого. Кто нас там прославит или раскритикует, что-то мы... Он говорит, такой преданный, очень дорог мне. Мы-то хотим стать дорогими кому-то. А он-то говорит, ну это вот этот преданный дорог вот этим людям, этот преданный дорог вот тем, этот дорог тем, а мне дорог вот этот. Так мы кому хотим стать дорогими-то? это и есть преданный. Он не думает, что там кто скажет, кому стать дорогим. Он говорит, Кришна говорит, вот это мой дорогой преданный. Я всегда позабочусь о предавшейся себе душе. Душе, не о теле, а о душе побеспокоиться. Это значит, тело ваше даже может очень быстро помирать начать. Но вы в сознании Кришны находитесь. Кришна вас может поместить в те экстремальные ситуации, потому что вы так дороги ему, где вам срубят ложное эго до конца. И он говорит, своему особо дорогому преданному, я лично срубаю ложное эго. Потому что мы становимся дорогими для Кришны. И он нас начинает очищать, избавлять от всего, что нам мешает к нему вернуться. И он говорит, ибо ты, Арджуна, мой дорогой друг. Поэтому я тебя на Курукшетру толкаю. Потому что ты мой дорогой друг. А мы считаем, что нас кто толкает на Курукшетру? Кто? Кто? Поганец. Поганец. Вот в чем ложное эго проявляется. И мы его не замечаем. Мы не замечаем, что кто-то нас ставит в экстремальную ситуацию, где нужно руководствоваться сознанием Кришны. И мы вместо благодарности к тем людям, которые ставят нас на пик потерь материальных каких-то, мы считаем их кем? Врагами. Вот почему критикуем мы всегда духовного авторитета. Арджуна стал критиковать Кришну. Почему? Потому что он его поставил в это положение, потому что он был его очень дорогим другом. Очень дорогим другом. Итак, это сознание Кришны. Как вы думаете, почему Прохлад родился среди демонов и столько у него было проблем? Нарада сказал, когда он был в очи, потому что он великий преданный. Поэтому у него вся жизнь будет в проблемах. А вы будете наблюдать. Все вы будете наблюдать и потом восхвалять его, как он через эти проблемы прошел. Потому что он великий преданный. И его преданность можно будет разглядеть только тогда, когда на него будет обрушиваться что? Куча проблем. Только тогда вы увидите, какой это преданный. Потому что столько проблем. И он через них что? Прошел. Так все узнали, что Прохлада великий преданный. Хари Кришна. О непобедимый Господь, я совсем не боюсь твоей наводящей ужас пасти и языка. Твоих глаз, сияющих как солнце, и нахмуренных бровей. Прямо тут. Представляете, какую-нибудь лекцию так бы кто-нибудь читал бы? Я не боюсь твоих острых и крепких зубов. Не боюсь висящей на тебе гирлянды из внутренностей. Мы все же так боимся, что нас наизнанку вывернут. Анатомирует кто-то все наши проблемы. Все время так, что не скажи, бойтесь ему что-то говорить, он все это вытащит. Я не боюсь висящей на тебе гирлянды из внутренностей. И меня не страшит твоя окровавленная грива с торчащими из нее, как клиньями, ушами. Все слушает, все слышит. Не боюсь я ни твоего громогласного рыка, от которого разбегаются даже слоны, ни ногтей, которыми ты убиваешь своих врагов. Пожалуйста, вопрос. Кто? Почему Дроначария был на стороне Кауравов? Потому что Кауравы были благодетелями Дроначарии. Он был браман. Там же все было просто. Ашватхама на чьей стороне был? На чьей стороне был Ашватхама? И где же должен был быть Дроначария? Отец же воплощается в своем сыне, как Дритараштра. Сын единородный. Сыновья были. Ну и что, что он был браман? А что, у брамана не может быть гуна невежества? А зачем ты сказал, он же браман? Вот интересно, вот неофиты, они всегда так. Это же кшатри, как же он мог быть так? А это же браман, он как же вот так? Вот черным русским по белому написано, что в чистом виде не бывает ни одного. Нету гун в чистом виде. Значит, в брамане также будет страсть и будет невежество. Просто преобладание будет благости. И когда в нем видит невежество, а, все, он упал! Кто вам сказал, он какой был, такой и есть. Просто вы не видели этого. Уже на лекции сложно увидеть. Или где-то там, во время киртана увидеть. Кого он щупает. И как он там скорбит о чем-то. Вы же только в быту, когда рядом, близко общаетесь, можете разглядеть, сколько в человеке тамаса, сколько в человеке раджаса и сколько в человеке благости. И тогда вы можете определить. Да, он браман воистину, потому что в нем преобладает знание. Но иногда он чему-то не может следовать, а иногда даже вот впадает в состояние пропагандистом не быть. Но преобладание. Этот человек, видно, преобладание. Чуть-чуть сразу драться лезет. Хоть знание, хоть незнание. А этот человек все время в унынии. Все время он чем-то недоволен. Чего ему не дай? Он говорит, себе-то, наверное, вообще навалили. Это в Тамасе конкретно, в Тамасе. Все вечно он недоволен. Этому-то хоть удовлетвори, ему так вот. Подпоешь и делай с ним, что хочешь. На жадину не нужен нож. Ему подаришь медный грош и делай с ним, что хочешь. Ух, там ты буды буды бау, там ты буды буды бау. Хорошие песни. А на дурака не нужен нож. Ему в три короба наврешь и делай с ним, что хочешь. Ух, там ты буды буды бау. Дураку можно наврать, жадину можно купить. А там что там еще? Не понял. А, да. А хвостуну не нужен нож. Ему тихонько подпоешь и делай с ним, что хочешь. У! И все. Пока на свете живы, дураки вот это все. Так жить нам стало быть с руки. Я бедный старый человек. Такой в очках базилю. Пожалуйста, вопрос. Когда вы снимали ситуацию, не руководствуешься его женой, куда же? А чем руководствуешься? О ком? Руководствуешься, то потом бытует, как становится, естественно, не руководство своего женой. Постепенно человек тренируется, как тренировка. Сила ложного эго, говорится, исчезает. Сила. Потому что ложное эго – это сила. Это такая сила, что никакой силы. Во какая сила – это сила. Понял? Да? Ложное эго – это сила. Да, сила. Почему Баларам покровительствовал Дурьятхане? Бала означает что? Сила. А почему он Дурьятхане? Дурьятхан. Пришел, он был ханом. Он не был просто каким-то там батыркой. Или бадмашкой. Он был хан. А? Ты даже не заметил, да, что там слово хан. Дурьятхан. Но он ханом был. Царь. Что, дурья? Представляешь, царь дураков. Что, не просто был. Хан. Представляешь? У нас Чингис хан, Дурьятхан. Видишь? Шалива хан. Да всяких ханов было. Море. Хан. Я ответил на твой вопрос или нет? Догнал ты. Дальше все догнал сам. Да, оно теряет силу над тобой. То есть сила есть в нем, но ты не к этой силе не прибегаешь. И оно от неупотребления. Вот если ты не качаешься, что происходит? Чем ты больше обращаешься, к чему-нибудь? Сильнее. А когда не... Видишь, как все. Если в огонь не подбрасывать дрова, что с ним происходит? Гаснет. Но дым еще идет иногда. Раньше был огонь, сейчас потух, но дым еще идет иногда. Пожалуйста, вопрос. Нет. Нет. Он не сможет избавиться от последствий того, что он сделал в соответствии с ложным эго. Он может просто больше так не делать, но избавиться от последствий нет. Поэтому он должен исправить ошибку. Обязательно. Он должен что-то для Кришны сделать. Очень важное. Очень важное. В шастрах так говорится, если еще есть возможность исправить ошибку, то есть есть те люди, есть та ситуация, да, она вот рядом с нами, и мы можем исправить. Она должна быть исправлена. Если те люди исчезли, исчезла ситуация, все, и это для нас недоступно, мы должны совершать определенный вид деятельности. Какой? Нет. Остались люди, которые были свидетелями этой ситуации. Мы должны что сделать? Да, с ними пообщаться и сказать им, что это было неправильно. Понимаете, да? Там прямо в шастрах описывается, как это делается. Если человек так не сделал, реакция остается. И она будет давлеть, а еще со временем на счетчик. накручивается. Почему? Потому что мы избегаем. И во времени что? Чем больше мы избегаем какой-то ситуации, тем она что? Усиливается. Она силу набирает. Потому что избегать какой-то ситуации, защищаться, это что? Невежество. Значит, подбрасывать дрова только в эту реакцию. И поэтому говорится, что кшатрия, он сразу лицом к лицу с опасностью встает. Чтобы ее тут решить, а не убегать. Потому что убегая от нее, она что становится? Сильнее, усиливается. Усиливается. И поэтому Прабхупада говорил, кто когда-нибудь в жизни ждал, когда соперник нападет первым? И люди так, кстати, ну, сидели. Он говорит, кто? Ну и люди там поднимали какие-то. И он говорит, вы не кшатрия. Он говорит, а кто из вас, чтобы решить проблему с врагом, обращался к более сильным людям, или там, ну, чтобы решили? И подняли, он сказал, а вы трусы. Потом он говорил, кто сумел врага переубедить, чтобы он так не относился к вам, и с ним вы нормальные отношения выстроили, что он не только, вы ничего не потеряли, и он стал эту ситуацию рассматривать как неправильную, что он был неправ. Он говорит, вы браманы. Он говорит, а кто с врагом сразу лицом к лицу встретился? Он говорит, вот вы кшатрии. Поэтому тут вопрос именно вот этого, что если есть ситуация, есть человек, нужно извиниться перед человеком и изменить ситуацию. Второе, если нет человека, нет ситуации, есть свидетели этой ситуации, этого человека, который там, нужно с ними сказать им, что это было неправильно, я очень сильно сожалею, и так далее, и так далее. Следующее, если нет этих людей, и так ситуация, вот здесь говорится, человек должен что сделать? Кто знает? Жертвоприношение, благотворительность и тапасия. Наложить на себя вот эти вещи. Жертвоприношение, благотворительность и тапасия. Если этого, поэтому, говорит, очищают даже великие души. И четвертый уровень, если как бы жертвоприношение, благотворительность, тапасия совершены, он должен четвертое сделать. Кто знает что? Вот это три вещи я перечислил. А есть четвертое. Ну, а что жертвоприношение, благотворительность, тапасия ради очищения же он сделал? И вот это четвертое, о чем вы сказали? Чистотой воспевания святого имени. Да. Но это самое сложное, что только может быть. Что все перечисленные, таким образом, если человек думает, что я сейчас чистотой воспевания, ну, вы себя обманываете. Если вы приняли благотворительное жертвоприношение, тапасию, но сохранились люди, и, которые помнят эту ситуацию, вы также себя обманули, не погасите. Просто благочестие заработаете, но не погасите реакцию за это. Понимаете, да? А если вы пренебрегли этим, то есть человек, есть ситуация, вы тянете, то с каждым разом реакция будет что? Усиливаться просто. Вот и все. И не более. И поэтому шастра говорится, что человек должен знать эти вот законы и действовать в соответствии с ними. Поэтому Кришна говорит Арджуне, из предписания шастр человек должен понять, что является его долгом и что таковым не является. А то многие могут там завоспевать, типа, все люди здесь, кого мы оскорбили, а мы начинаем воспевать. Это обман. Потому что оскорбления не дадут нам чисто воспевать. Понимаете, да? Почему мы просим прощения-то? Потому что это не даст нам чисто воспевать. Я вам специально рассказывал историю, как я еле-еле повторял, а потом начал круги снижать. Прямо рассказывал. Я тоже думал, что это все мура, там, ну, что, ерунда. Нет, все эти оскорбления, они сжигают наше желание воспевать святое имя. Нас выгоняют из храма. Оскорбление. Нас выгоняют из общины оскорбления. Мы оскорблены. Фамильярность разная. Чересчур близко. Говорится, человек должен к четырем видам деятельности относиться очень осторожно. Осторожно – это значит с знанием. К огню, к священнику, к царю и к женщине. Особо осторожен должен быть вот к этим четырем объектам. Огонь, священник, царь и женщина. Он должен знать, что от женщины самое страшное. Это ее не трогать, ничего там не обнимать. Слушать. Слушать женщину. Там дальше идет. Но священник можно поменять местами, потому что там говорится гуру. Гуру. Почему с гуру нужно быть осторожным? Потому что фамильярность, тут же человек совершает оскорбление. Ни в коем случае не допускать дружеских отношений человек. Должен знать, что гуру ему никогда не должен быть другом. Господин только. А значит дистанция. Благоговение, почтение, смирение. Все строго. На вы, все остальное, никаких панибратских отношений. Он должен. Итак, женщину нельзя слушать, с гуру нельзя дружить. С царем. Кто знает что? Нет. С царем что? Подхалимаш. Подхалимничать. То есть льстить. Царь сразу видит, кто ему льстит. И это опасно. Обманывать царя и льстить ему. И с огнем что? Не надо, как Прабхупада говорит, туда сувать голову в костер. С огнем. То есть нужно все стандарты чистоты. Чистота нужна с огнем. И Прабхупада говорил, что с огнем может обращаться правильно только брахмана. Потому что огненное жертвоприношение, это человек означает, что он знает, что как прикасаться к огню. Огонь, царь, гуру и женщина. Это четыре вещи, с которыми человек должен быть очень осторожен. Очень осторожен. А гуру сколько? Четыре. Дикша, шикша, вартмана и какой? Да. Ачарья, ади. Или гуру ачарья. Очень осторожен. Никакой дружбы не должно быть. Поэтому сакьям, она только после даси. Когда даси, то есть, когда даси достигает самого высокого уровня, начинаются появляться оттенки дружбы. А люди хотят без даси еще сразу получить дружбу. Ну, сейчас. Или там ватсалью, отцовский. Я ваш сын, вы мой отец. Сейчас прям разбежались. Только кульминация даси дает примесь саки. Кульминация, соединяясь даси с саки, достигая высоты, появляется ватсалья. Соединяясь с этими двумя и достигая самого высшего кульминации, появляется мадхурья. А мадхурья, достигая самого высшего совершенства, соединяясь со всеми предыдущими, дает паракея. И ложное эго, это когда мы думаем, что ничего не должны делать из-за того, что нас не похвалили. И ложное эго, это тогда, когда мы думаем, что нам можно чего-то не делать, потому что мы возвышены. Чему-то не следовать. Все это ложное эго. В неудачах мы думаем, что мы ничего не достигнем, мы плохие. А в победе мы думаем, что теперь мы можем чему-то, чем-то пренебрегать. Или кем-то. Это все ложное эго. И поэтому в шастрах говорится, что тело состоит из земли, воды, огня, воздуха и эфира. Последовательность такая. Потом из ума, интеллекта и ложного эго. И во второй песне Шримад Бхагаватам говорится, что каждая субстанция последующая в 10 раз толще, плотнее и могущественнее, сильнее, чем предыдущая. Таким образом, какую самую легко победить? Землю. В 10 раз сложнее победить что? Воду. В 10 раз сложнее победить, чем воду. А вода в 10 раз сильнее. В, не на, а в 10 раз сильнее земли. Теперь вы победили землю. Теперь в 10 раз вам нужно больше усилий, чтобы победить воду. В 10 раз сильнее после воды. Огонь. В 10 раз, а огонь сильнее в 10 раз, это значит, во сколько раз он землился. Потом, в 10 раз сложнее победить воздух. В 10 раз сильнее, чем воздух, можно победить эфир. Потом, в 10 раз сильнее эфира что? Ум. В 10 раз сильнее ума. Разум. А теперь мы пришли к чему? Вот что как, тяжело. И говорится, и Кришна говорит Арджуне, как легко тебе победить? Сарват харман парит яджа. Просто, просто возьми и слушай, что я тебе говорю. Потому что сам ты допетрить до этого, это очень сложно. Потому что это столько нужно. А так я тебе. И поэтому говорится, милость гуру в чем? Что он существует, чтобы мы столько сил не потратили на побеждение вот этих всех. Просто предались ему и слушали. И все. Потому что сам человек, это невозможно. Победить ложное эго. Нет ни одного, кроме Арджуны, кто бы победил Господа Шиву. И то Господь Шиву ему проиграл, только потому что этого захотел кто? Кришна. Вот так вот мы по милости Кришны можем победить. Потому что с повелителем ложного эго сражаться бессмысленно. Он лучший из всех воинов. Но он великий преданный. И если Кришна говорит, он хорош, все, останься. Он такой, раз, раз, ой, проиграл, ой, проиграл. И лук нам дарит, на тебе, лук, сало, яички. Хари Кришна, спасибо. Шримад Бхагаватам, Киджай, Шрила Прабхупада, Киджай, Шри Нитай Гауранга, Киджай, Гауру Бриндаван.